и схему передвижений в папке и хранила все это в большом сером металлическом шкафу. Она не халтурила. Секрет ее профессии был в знаниях. Память никогда ей не изменяла. Мертвые годы не были потеряны даром. Теперь она даже за них благодарна. Она может собрать винтовку AG-3 с завязанными глазами и завести украденную машину за 30 секунд. Ей потребовалось бы меньше недели, чтобы раздобыть фальшивый паспорт. Она располагает такими сведениями о скандинавском рынке героина, который полиция одобрила бы уважительным кивком. Она знает таких людей, которых никто больше не хочет знать, и знает их хорошо, но никто из них не знает ее. Похолодало. Коварный ветер дул со стороны гор, разгоняя легкий туман. Даффл-кот защищал от ветра не слишком хорошо, и она поспешила вниз по горной тропинке. Слишком холодно, чтобы идти пешком до дома. Если автобус придет по расписанию, она поедет на нем. Если же нет, она всегда может позволить себе такси. В последнее время она стала более расточительна. Она заметила в небе на севере какое-то пятно, пригляделась. Это был оранжевый параплан. Еще один параплан. Красный с желтым, с зеленой надписью, которую невозможно было разобрать, появился из-за вершины горы. Внезапный порыв ветра сбил параплан, и он скользил вниз 50-60 метров, прежде чем человеку удалось справиться с управлением и медленно спланировать в долину. Она проводила его взглядом и тихо засмеялась. Они считают, что бросают вызов судьбе. Экстремальные виды спорта всегда ее немного раздражали. В первую очередь потому, что она считала людей, которые ими занимаются, нелепыми. Конечно, не всем суждено жить интересно, наоборот. Абсолютное большинство из 6 миллиардов людей, населяющих Землю, львиная доля европейцев и практически все норвежцы влачат бедное событиями существования. Неважно, заключается ли борьба за существование в том, чтобы найти достаточно еды для выживания, в поиске лучшей работы или в покупке самой дорогой машины в своем районе, существование все равно остается пустым и тривиальным. В стремлении отчаянной, избалованной молодежи бросить вызов смерти, прыгая с вершин скал или разгоняясь на машинах до сумасшедшей скорости, она видела симптомы того западного декаданса, который всегда презирала. Отвратительно. Они страдают от скуки, потому что считают, что заслуживают чего-то другого, лучшего, чем жизнь, на которую обречено большинство. Этот незначительный промежуток времени между рождением и смертью. Они уверены, что могут убежать от бессмысленности существования, — думала она, бросаясь с Троллвеген на параплане из ненадежного текстиля, пересекая полюс, покоряя вершины. И не замечают скуки, хотя она преследует их, одетая в серое, издевательски улыбаясь. Они ее не видят. Пока не приземлятся, пока не вернутся домой. Потом они повторят успех, придумают что-то новое, все более и более опасное, более и более рискованное, пока наконец-то не поймут, что жизнь не отвечает на вызовы. Или не найдут смерть в попытке доказать обратное. Парапланеристы собирались садиться на склон —